Дверь раздевалки с лязгом распахнулась. Песня тут же притворилась, что ее никогда не было. Дверь отлетела от резинового стопора на стене и ударила мистера Макнамару по лицу. Когда 40 с лишним парней нервно пытаются подавить смех, то все равно выходит очень громко. «Я бы назвал вас стадом свиней, но это оскорбление для животных!» — завизжал мистер Макнамара. «О-о-о!» — эхом отозвались стены. Бывает ярость пугающая, а бывает смешная. Мне было жалко мистера Макнамару. В каком-то смысле он — это я. «Кто из вас?» — он проглотил слова, которые могли стоить ему работы. «Негодяев рискнет спеть мне то же самое в лицо! Прямо сейчас!» Долгая насмешливая тишина. «Ну же! Давайте! Спойте! Спойте!» Этот вопль, должно быть, разодрал ему горло. В вопле, конечно, был гнев, но я уловил и отчаяние. Еще 40 лет такого. Мистер Макнамара обшарил своих мучителей яростным взглядом в поисках новой стратегии. «Ты!» К моему дикому ужасу, ты был я. Должно быть, Макнамара узнал во мне ученика, затоптанного в грязь, и решил, что я охотнее заложу других. «Имена?» Дьявол обратил на меня 80 глаз, и я отпрянул. «Есть железное правило. Ты не должен называть чужие имена, если от этого у людей будут неприятности, даже если они того заслуживают». Макнамара сложил руки на груди. «Я жду!» Голос у меня был как у крохотного паучка. «Я не видел, сэр». «Я сказал назвать имена!» Макнамара сжал кулаки, и руки у него подергивались. Он явно на грани, вот-вот сорвется и заедет мне. Но тут из комнаты выкачали весь свет, как при солнечном затмении. В дверях материализовался мистер Никсон, директор школы. «Мистер Макнамара, этот ученик — ваш основной нарушитель дисциплины? Ваш главный подозреваемый? Или недостаточно активный информатор?» Через 10 секунд либо из меня сделают котлету, либо я получу относительное помилование. «Он...» Мистер Макнамара сглотнул с усилием, подозревая, что его учительская карьера может кончиться через несколько минут. «Говорит, что он не видел, господин директор». «Нет худших слепцов, чем не желающие видеть, мистер Макнамара». Мистер Никсон сделал несколько шагов вперед, заложив руки за спину. Мальчишки попятились, прижимаясь к скамьям. «Минуту назад я говорил по телефону с коллегой из Дройтвича. Я был вынужден извиниться перед ним и прервать разговор. Кто скажет, почему?» Все присутствующие, включая мистера Макнамару, не отрывали глаз от грязного пола. Мистер Никсон умеет испепелять одним взглядом. «Мне пришлось закончить разговор из-за инфантильного ора, доносящегося отсюда. Из-за него я буквально не слышал собственных мыслей. Так, меня не интересует, кто зачинщик. Меня не заботит, кто орал, кто мурлыкал себе под нос и кто хранил молчание. Меня заботит, что мистер Макнамара, гость в нашей школе, будет вполне справедливо рассказывать своим коллегам, что я руковожу зоопарком из хулиганов. За этот ущерб моей репутации я накажу вас всех». Мистер Никсон вздернул подбородок на четверть дюйма. Мы отпрянули. «Это не я, мистер Никсон. Я не подпевал. Будет несправедливо, если вы меня накажете». Он оглядел нас, ища согласных. «Но таких дураков у нас нет». «Видите ли, мне платят безумные деньги не за установление справедливости. Мне платят безумные деньги за поддержание определенных стандартов. Стандартов, которые вы...» Он сплел пальцы рук и тошнотворно захрустел суставами. «Только что втоптали в грязь. В более просвещенном веке я бы задал вам хорошую взбучку, чтобы научить правилам приличия. Но поскольку законодатели отобрали у нас этот инструмент, мне придется найти другие, более трудоемкие методы». У двери мистер Никсон обернулся. «В старом спортзале, в четверть первого. Опоздавшие получат наказание на неделю. не явившиеся будут исключены. Это все. В этом учебном году прежние школьные обеды сменились едой из кафетерия. Над дверью столовой повесили вывеску «Кафетерий Риц» от качественной кухни «Плюс». Хотя уксусная вонь и чад бьют по носу уже в раздевалке. Еще на вывеске нарисована свинья в поварском колпаке с улыбкой, несущая блюдо сосисок. В меню — жареная картошка, фасоль в томате, гамбургеры, сосиски и яичница. На сладкое дают мороженое с консервированными грушами или мороженое с консервированными персиками. В качестве питья предлагают выдохшуюся пепси, тошнотворный оранжат и тепловатую воду. На прошлой неделе Клайв Пайк обнаружил в гамбургере половину многоножки. Она еще извивалась. Хуже того, вторую половину он так и не нашел. Я встал в очередь и заметил, что все поглядывают на меня. Двое первоклассников изо всех сил старались не смеяться. Все уже знали, что сегодняшний день проходит под девизом «Достань Тейлора». Даже буфетчицы наблюдали за мной из-за блестящих прилавков. Тут что-то не так. Я узнал, что именно, лишь когда взял свой поднос и сел за стол прокаженных рядом с Дином Дураном. Джейс, кто-то прилепил наклейки тебе на спину. Я снял блейзер, и смех сотряс кафетерий Риц. Мне на спину прилепили 10 наклеек. На каждой было написано «Глист», все разными ручками и разным почерком. Я едва удержался, чтобы не вскочить и не выбежать вон. Это лишь доставило бы мучителям дополнительную радость. К тому времени, как волны смеха улеглись, я отодрал наклейки и изорвал их под столом на мелкие кусочки. «Не обращай внимания на этих дебилов», — сказал Дин Дорн. Кусок жареной картошки ударил его по щеке. «Очень смешно!» — закричал он в том направлении, откуда прилетела картошка. «Да, мы тоже так думаем», — крикнул в ответ Энт Литл от стола Уилкокса. Еще 3 или 4 куска полетели в нас. Тут в столовую вошла мисс Ронгсвуд, и обстрел прекратился. Ты слыхал?» В отличие от меня, Дин Дорн умеет не обращать внимания на всякое. Я уныло сцарапал с вилки присохшие волокна. «Что такое?» «Ты Дебби Кромби». «Что с ней такое?» «Ну, она всего только взяла, да и залетела». «Куда залетела?» «Ну, залетела, блин! Беременная она!» — прошипел Дин. «Беременная? Дебби Кромби? У нее будет ребенок?» «Да не ори! Похоже на то. У Трейси Свиньерт лучшая подружка секретарши в Аптонской клинике. Они позавчера ходили бухать в «Черный лебедь». После кружечки пятой она велела Трейси поклясться жизнью, что та никому ничего, и рассказала ей. Трейси Свиньерт рассказала моей сестре. А Келли рассказала мне сегодня за завтраком. Велела мне поклясться могилой нашей бабушки, что я никому не буду передавать». Могила Дурановой бабушки усеяна обломками нарушенных клятв. «А кто отец?» «Ну, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом. Дебби Кромби ни с кем не гуляла после Тома Юэна, верно?» «Но ведь Тома убили еще в июне». «Да, но он приезжал в отпуск в апреле, верно? Должно быть, тогда и запустил в нее головастиков». «Так значит, папа ребенка Дебби Кромби умер еще до его рождения?» «А, жалость какая, да? Айзек Пай сказал, что на ее месте сделал бы аборт. Но мамка Дон Мэдден сказала, что аборт — это убийство. Как бы то ни было, Дебби Кромби сказала доктору, что оставит ребенка в любом случае. Келли думает, что, наверное, Юины будут помогать. В каком-то смысле продолжение Тома. Наверное». Жизнь иногда играет над людьми совсем не смешные шутки. «Такой смехотищи я в жизни не слыхал», — заявил нерожденный близнец. Я наскоро проглотил яичницу с жареной картошкой, чтобы успеть в старый спортзал к 12:15. Школьный комплекс построен в основном за последние 30 лет, но часть его составляет старинная школа еще викторианской эпохи. Старый спортзал, как раз там, им почти не пользуются. Когда ветер сильный, с крыши сдувает черепицу. В январе прошлого года одна пролетела в нескольких дюймах от головы Люси Сниц, но пока еще никого не убило. Впрочем, один первоклассник и правда умер в старом спортзале. Его затравили, и он повесился на собственном галстуке. Под потолком, где крепится канат. Питер Эдмарли клянется, что видел, как этот парень там висел, 3 года назад, в грозу, еще не совсем мертвый. Голова у него болталась, потому что шея была сломана, а ноги дергались на высоте 20 футов над землей. Он был белый, как мел, если не считать красного рубца, борозды от галстука. Но его глаза следили за Питом Ред Марли. Ноги Пита с тех пор не было в старом спортзале. Ни единого разу. В общем, наш класс и 3ГЛ собрались во внутреннем дворе. Я упал на хвост Кристоферу Твайфорду, Нилу Брозу и Дэвиду Окриджу. Они обсуждали «Грязного Гарри». Этот фильм в субботу показывали по телевизору. Там есть сцена, где Клинт Иствуд не знает, осталось ли у него в револьвере пуля, чтобы застрелить злодея. «Да, то была эпическая сцена», — вставил я в разговор. Кристофер Твайфорд и Дэвид Окридж наградили меня взглядами, означавшими «Кому не насрать на твое мнение?» «Тейлор, никто уже давно не говорит «эпический», — сказал Нил Брос. По внутреннему двору шли мистер Никсон, мистер Кемпси и мисс Глинч. Сейчас нам дадут хорошенькую нахлобучку. В зале были расставлены стулья, аккуратными рядами, как на экзамене. 3КМ сел слева, 3ГЛ справа. «Есть ли здесь люди, которые считают, что они тут быть не должны?» — начал мистер Никсон. С тем же успехом он мог бы спросить, есть ли здесь люди, желающие прострелить себе коленные чашечки. Никто не клюнул. Мисс Глинч заговорила, обращаясь в основном к 3ГЛ. «Вы подвели своих учителей, вы подвели свою школу, а самое главное, вы подвели самих себя». После этого мистер Кемпси занялся нами. «Я преподаю 26 лет и не помню, чтобы мне было так стыдно. Вы вели себя как банда хулиганов». Нас песочили до 12:30. Мутные окна вырезали прямоугольники туманной мрачной мглы. Тоска именно такого цвета. «Вы останетесь на местах до часу дня, пока не прозвенит звонок», — объявил мистер Никсон. «Вы не будете двигаться. Вы не будете разговаривать. Но, сэр, а что, если мне понадобится в туалет? В этом случае позорьтесь, как вы стремились опозорить моего сотрудника. После звонка сходите за тряпкой. Это наказание будет повторяться в каждый обеденный перерыв в течение всей недели». Никто не осмелился застонать. «Но, сэр, каков смысл этого наказания неподвижностью?» «Смысл в том, что в моей школе не место травли нескольких человек, или даже одного человека, всей толпой». На этом месте директор ушел. Мистер Кемпси и мисс Глинч сели проверять тетради. Тишину нарушали только скрип их ручек, бурчание в животах учеников, жужжание мух, бьющихся в лампах дневного света, и крики свободных ребят вдалеке. Секундная стрелка враждебных часов дрожала, дрожала, дрожала, дрожала. Вполне возможно, именно эти часы — последнее, что видел перед смертью повесившийся ученик. Из-за наказания Росс Уилкокс до конца недели не сможет доставать меня в обеденный перерыв. Любой нормальный парень нервничал бы, если бы из-за него 2 класса наказали на неделю. Может, мистер Никсон рассчитывает, что мы сами накажем главарей? Я украдкой взглянул на Росса Уилкокса. Росс Уилкокс, должно быть, глядел на меня. Он победоносно показал мне Викторию и выговорил одними губами «Глист». «У меня рок!» — возмутился Хрюша. Здесь и далее роман «Повелитель мух» Уильяма Голдинга цитируется по переводу «Суриц». А, черт, дальше подряд 2 слова на «С». «Дайте...» Я в отчаянии прибег к методу спотыкания, когда произносишь запинательную букву, в данном случае «С», и вроде как спотыкаешься об нее и переваливаешься в следующий слог. «Слово сказать...» Я весь в поту глянул на мистера Монка, нашего практиканта по английскому. Мисс Липец никогда не заставляет меня читать вслух, но она ушла в учительскую, очевидно, не сообщив мистеру Монку о нашей договоренности. «Хорошо», — устало и терпеливо сказал мистер Монк. «Продолжай». «На вершине горы рок не считается», — сказал Джек. «Так что заткнись». «У меня в руках рог!» «Надо туда зеленых веток положить», — сказал Моррис. «Их кладут для дыма». «Рог у меня!» И Джек в ярости обернулся. «А ну заткнись!» Хрюша увял. Ральф взял у него рог и обвел всех взглядом. «Кто-то должен сп... О, черт!» «Теперь я не могу выговорить «п» в середине слова. Обычно у меня проблемы только с первым звуком». «Специально», — подсказал мистер Монк, удивленный, что ученик первого по порядку класса не может прочитать такое простое слово. Я сообразил, что раз мистер Монк уже произнес нужное слово, его можно теперь не повторять, даже если мистер Монк этого ожидает. «Благодарю, сэр. Следить за костром. В любой день может прийти корабль». Он повел рукой вдоль тугой струны горизонта. «И если у нас всегда будет сигнал, нас заметят и спасут». Висельник позволил мне сказать сигнал, как боксер-чемпион забавы ради иногда пропускает пару ударов новичка. «И потом. Нам нужно еще одно правило. Где рок, там и собрание. И все равно, внизу это или наверху. С этим все с... Теперь скрыть мое запинание уже не удастся. Висельник знал, что близок к решающей победе. Чтобы произнести «согласились», я вынужден был прибегнуть к методу продавливания. Стараться выдавить из себя нужное слово — это последнее отчаянное средство, потому что лицо при этом кривится, как у параличного калеки. А если висельник наносит ответный удар, то слово застревает, и вот тогда превращаешься в классического трясущегося паралитика. Я задыхался, словно меня обернули пластиком. Мне казалось, что от стресса у меня вибрируют мочки ушей. Хрюша открыл было рот, встретился взглядом с Джеком и осекся. Джек потянулся за рогом и встал, осторожно держа хрупкий инструмент в з-з-з. «Простите, сэр, я не могу разобрать дальше». «Закопченных». «Благодарю, сэр». «Жаль, что у меня не хватит духу взять две шариковые ручки, воткнуть себе в глазные яблоки и со всей силы боднуть парту. Сбежать любой ценой». «В ладонях. Ральф совершенно верно говорит. Нам нужны правила, и мы должны им подчиняться. Мы не дикари какие-нибудь, мы англичане. А англичане всегда и везде лучше всех. Значит, надо вести себя как... следует». Вошла мисс Липец и увидела, что случилось. «Спасибо, Джейсон, достаточно». По классу пробежала молчаливая мысль. Почему это он так легко отделался? «Мисс, можно вас попросить?» Гэри Дрейк поднял руку. «Да, Гэри». «Эта часть очень классная, я прям сидеть не могу. Можно я почитаю?» «Я рада, что тебе нравится эта книга. Пожалуйста». Он обернулся к Ральфу. «Ральф, я разделю хор, то есть моих охотников, на смены, и мы будем отвечать за то, чтобы костер всегда горел». Его великодушие стяжало редкие хлопки. Джек осклабился и, призывая к тишине, помахал рогом. Гэри Дрейк читал с преувеличенной гладкостью, для контраста с тем, что будет дальше. «Сейчас-то зачем ему гореть? Ночью кто дым увидит? Снова зажжем, когда захотим. Аль ты, вы отвечаете за костер эту неделю, а вы, дисконты, следующую». Он меня растоптал. Пацаны хихикали. Девчонки поворачивались и смотрели на меня. Голова моя вспыхнула и запылала ярким пламенем стыда. «Гэри Дрейк. Сама невинность. Да, мисс Липец». Все оборачивались на Гэри Дрейка, а потом на меня. «Интересно, заревет ли Тейлор, школьный заика? На меня налепили ярлык, который мне теперь до конца жизни не отодрать». «Ты считаешь, что это смешно, Гэри Дрейк?» «Простите, мисс». Гэри Дрейк улыбнулся без улыбки. «Я, похоже, где-то подцепил гадкое заикание». Кристофер Твайфорд и Леон Кэтлер затряслись от сдавленного смеха. «Вы двое, тихо!» Они заткнулись. Мисс Липец не дура. Послать Гэри Дрейка за эту шуточку к мистеру Никсону — верный способ обнародовать ее по школьному телеграфу. Впрочем, скорее всего, она и так разойдется по всей школе. «Это омерзительная, жалкая, презренная выходка с твоей стороны, Гэри Дрейк». Недочитанные слова с 41-й страницы «Повелителя мух» взлетели и облепили мое лицо роем пчел.